Часть 4. И снова спасибо за ваш ответ. Становится легче на душе, когда знаешь, что кто-то понимает твои сложности. Вот только прошу прощения, я пока, вернее, если честно, я совсем не поняла, что вы имели в виду. Наверное, потому что у меня недостаточно знаний. Это не позволяет мне понять шутку, которой вы пытались меня подбодрить. Мне очень стыдно. Мама часто говорила мне: если тебе что-то непонятно, не нужно сразу же просить людей объяснить тебе это. Для начала поищи ответ сама. Я постаралась сама изучить вопрос, но все равно ничего не поняла. Что значит сотовый? Вы написали слово «катаканой». Видимо, оно иностранное, но в словарях я такого не нашла. Катакана — одна из двух фонетических азбук японского языка, в настоящее время чаще всего используется для записи заимствованных слов. Я предположила, что оно заимствовано из английского, и тогда, наверное, должно записываться как «соутау» или «сотоук», но, кажется, ошиблась. Возможно, это не английское слово. А пока я не пойму, что означает «сотовый», ваши слова для меня пустой звук. Пожалуйста, объясните. Простите, что докучаю вам, несмотря на вашу занятость. Лунный заяц. Разложив три письма от девушки на столе, приятели уселись вокруг. «Давайте-ка разберемся», — начал Сёта. Второе письмо, которое Кохэй положил в ящик для молока, тоже исчезло. Кохэй следил за ящиком из укрытия, но к нему никто не приближался. Ацуя при этом наблюдал за входом в лавку, и к роль-ставням никто не подходил. Однако третье письмо как-то появилось внутри. «В моем рассказе что-то противоречит фактам?» «Не-а», — коротко ответил Ацуя. Кохэй молча кивнул. «Таким образом», — Сёта поднял вверх указательный палец. «Несмотря на то, что к дому никто не подходил, письмо Кохэя исчезло, а письмо от зайца появилось. Мы тщательно проверили ящик и рольставни. Там никаких хитрых устройств нет. И как вы это объясните?» Ацуя скрестил руки за головой и откинулся назад всем телом. «Никак. Мы не можем этого объяснить». «Кохэй, а ты что скажешь?» Тот замотал головой так, что затряслись круглые щеки. «Не знаю». «Сёта, а ты что-то понял?» — спросила Ацуя, и Сёта опустил глаза на письма. «Вам не кажется странным, что она не знает про сотовые? Считает, что это такое иностранное слово?» «Да просто прикалывается». «Думаешь?» «Точно! Неужели в наше время кто-то в Японии может не знать про сотовые?» Тогда Сёта указал на одно из писем. «А как вам это? Тут написано про Олимпиаду в следующем году. Но если задуматься, в следующем году не будет проводиться Олимпиада. Ни зимняя, ни летняя. Игры только что закончились в Лондоне». Ацуя невольно ахнул. Чтобы скрыть свой возглас, он скривился и потер под носом. «Да ладно, ошиблась, наверное. Разве можно в таком ошибиться? Она же собирается на эти игры. И про видеосвязь не знает. В наше-то время». Верно». «И еще одно», — Сёта заговорил тише. «Кое-что очень странное. Я заметил, когда выходил на улицу». «И что же?» — Сёта, чуть поколебавшись, спросил. «Ацуя, на твоем сотовом сейчас который час?» «На сотовом?» Ацуя вынул телефон из кармана и взглянул на экран. 3:40 утра». «Ага, то есть мы здесь больше часа?» «Ну да, что не так?» «Ну-ка, иди сюда». Сёта встал. Они снова вышли на улицу через черный ход. Сёта встал между домом и сараем и посмотрел на небо. «Когда мы в первый раз здесь проходили, я заметил, что луна стоит прямо над нами». «Я тоже заметил». «Ну и что?» Сёта пристально посмотрел на Ацую. «Разве не странно? Прошло больше часа, а луна все там же». Ацуя растерялся было, не понимая, что хочет сказать Сёта, но тут же осознал смысл его слов. Сердце его подпрыгнуло. Лицу стало горячо, а по спине пробежал холодок. Он вытащил мобильный телефон. На экране высветилось 3:42. «Что это значит? Почему луна не двигается?» «Может, сейчас такое время года?» — предположил Кохэй. Но Сёта тут же отверг эту идею. «Не бывает такого времени года». Ацуя несколько раз перевел взгляд с экрана телефона на луну в небе. Он совершенно ничего не понимал. «Ага!» — Сёта начал что-то делать с телефоном. «Кажется, куда-то звонил». Его лицо напряглось. Он заморгал. «Что такое? Куда ты звонишь?» — спросила Ацуя. Сёта молча протянул ему телефон. Видимо, предлагал послушать. Ацуя поднёс телефон к уху. Из динамика послышался женский голос. «Точное время — 2:36. Приятели вернулись в дом. «Телефон не сломан», — сказал Сёта. «Просто с домом что-то не так. Ты хочешь сказать, что нечто в доме заставляет часы в телефоне идти неправильно?» — спросил Ацуя, но Сёта отрицательно закачал головой. «Часы идут верно, как обычно. А вот то, что они показывают, не совпадает с реальным временем». Ацуя нахмурился. «А почему так?» «Мне кажется, что внутри и снаружи дома время отличается. Сам ход времени. Долгий промежуток времени внутри, только краткий миг снаружи». «Чего? Что ты несёшь?» Сёта снова посмотрел на письмо и взглянул на Ацую. «К дому вроде как никто не подходил. Но письмо Кохея исчезло. А письмо Зайца появилось. Такого быть не может. А что, если взглянуть на дело так? Кто-то уносит письмо Кохея и, прочитав его, приносит следующее письмо. Но мы этого кого-то не видим». «Не видим? Он что, человек-невидимка?» — спросил Ацуя. «О, я понял. Это привидение». «Ой, здесь есть привидение?» Кохей съежился и оглядел комнату. Сёта медленно помотал головой. «Это не человек-невидимка и не привидение. Просто человек не из нашего мира». Он указал на письма. «Человек из прошлого». «Из прошлого? Но как?» — почти крикнул Ацуя. «Вот моя теория. Щель для писем в рольставнях и ящик для молока связаны с прошлым. Когда кто-то из прошлого пишет письмо в лавку Намия, в том времени оно приходит в наше время. И наоборот, когда мы кладем письмо в ящик для молока, оно оказывается в ящике в прошлом. Я не знаю, почему так происходит, но это все объясняет. Заяц — человек из прошлого», — заключил Сёта. Ацуя не нашелся, что сказать. «Да и что тут скажешь?» Мозг отказывался думать. «Да ладно», — выдавил он в конце концов. «Этого не может быть». «Я тоже так считаю. Но ничего другого в голову не приходит. А если не согласен, предложи свой вариант. Только чтоб убедительный». Ацуя ничего на это не ответил. Не было у него убедительного варианта. Поэтому он накинулся на Кохея. «Это все ты виноват. Пишешь свои ответы». «Извини». «Чего ты Кохея винишь? И вообще, если мое предположение верно, это же крутая штука получается. Мы переписываемся с человеком из прошлого». Глаза Сёты засверкали. Ацуя совсем запутался. Он не знал, как поступить. «Пошли отсюда». Он встал. «Надо из этого дома уходить». Остальные двое удивленно посмотрели на него. «Почему?» — спросил Сёта. «Жутко это все. Неохота влезать во все эти штуки. Пошли, можно и в другом месте укрыться. Сколько бы мы тут ни сидели, время в реальности почти не двигается, так? А если утро так никогда и не наступит, какой смысл прятаться?» Но его приятели с ним не согласились. Они сидели молча с недовольными лицами. «Что не так? Говорите!» — рявкнул Ацуя. Сёта посмотрел на него, взгляд серьезный, глаза сверкают. «Я еще немного здесь побуду». «Что? Зачем?» Сёта отвел глаза. «Зачем, и сам не знаю. Но знаю, что переживаю потрясающий опыт. Когда еще выпадет такая возможность? Может, больше ни разу в жизни. Не хочется упускать такой шанс. Ты, Ацуя, можешь идти. А я еще немного побуду здесь». «И что ты будешь делать?» Сёта посмотрел на лежавшие на столе письма. «Для начала напишу ответ. Это же круто, переписываться с человеком из прошлого». «Да, точно», — кивнул Кохей. «Опять же надо помочь этому зайцу». Ацуя, глядя на них, чуть отступил назад и помотал головой. «Да вы спятили. О чем вы думаете? Что интересного в том, чтобы переписываться с людьми из прошлого? Хватит, бросайте это дело. Влипните в какую-нибудь передрягу, и что тогда? Я не хочу, чтобы меня в это втягивали». «Я же говорю, ты можешь идти», — успокаивающе сказал Сёта. Ацуя сделал глубокий вдох. Он хотел возразить, но слова не находились. «Ну, делайте, как знаете. Если что, я не виноват». Он вернулся в комнату, схватил сумку и, не глядя на приятелей, вышел на улицу через черный ход. Посмотрел на небо. Круглая луна действительно почти не сдвинулась с места. Он вынул мобильный телефон. Вспомнил, что в него встроены часы, которые синхронизируются по радиосигналу, и попробовал автоматически установить время. На экране тут же высветились цифры. Не прошло и минуты от того времени, которое им назвали в справочной службе. Фонарей на дороге было мало. Ацуя в одиночку зашагал через темноту. Ночь стояла холодная, но лицо у него горело так, что холода он не ощущал. «Да не может такого быть», — думал он. Щель для писем и ящик для молока связаны с другим временем, и письма от девушки по имени Лунный Заяц приходят из прошлого. Что за ерунда? Нет, действительно, если поверить в такое, все складывается. Но ведь этого не может быть. Что-то здесь не так. Они стали жертвой розыгрыша. А если теория Сёты верна, лучше не связываться со столь странным миром. Это же ясно. В случае чего никто не придет на помощь. Защищать себя они должны сами. До сих пор он следовал этому правилу. Свяжешься с другими сверх необходимости — расхлёбывай потом. К тому же этот другой человек из прошлого. Он ничего не сделает для них нынешних. Через некоторое время он вышел на большую дорогу. Иногда мимо проезжали машины. Скоро впереди показался круглосуточный магазин. Ацуя вспомнил, как Кохэй страдал от голода. Будет сидеть там без сна, еще больше проголодается. И что тогда? Или если время там не двигается, то хуже уже не будет. Зайти в магазин? Продавец может запомнить его лицо, да еще на камеру попадет. Плевать на них, сами как-нибудь справятся. С этими мыслями Ацуя остановился. В магазине, кажется, никого, кроме продавца, не было. Ацуя вздохнул. «Слишком я добрый». Он спрятал сумку за мусорный ящик и толкнул стеклянную дверь. Купив онигири, сладкие булочки, напитки в пластиковых бутылках, он вышел на улицу. Продавец — молодой мужчина, на него даже не взглянул. Камера, возможно, работала, но полиция совершенно не обязательно заподозрит его только потому, что он зашел за покупками поздно ночью. Наоборот, сочтут, что для преступника такое поведение странно. Этим он себя успокоил. Забрав спрятанную сумку, он пошел назад по той же дороге. Отдаст приятелям еду и сразу уйдет. Не хотелось долго находиться в таком подозрительном месте. Вот и заброшенный дом. К счастью, по дороге он никого не встретил. Ацуя снова оглядел здание, посмотрел на щель для писем и подумал. Интересно, а если сейчас бросить туда письмо, в какое время оно попадет? Он прошел между домом и сараем и оказался перед черным ходом. Дверь оставалась открытой. Он шагнул внутрь, пытаясь увидеть, что там происходит. «О, Ацуя!» — радостно сказал Кохэй. «Ты вернулся? Уже больше часа прошло, мы думали, ты не придешь». «Больше часа?» — Ацуя посмотрел на экран телефона. «Всего 15 минут, и потом я не вернулся. Просто принес кое-что». Он поставил на стол пакет с продуктами. «Я ведь не знаю, сколько еще вы тут собираетесь торчать». «Ух ты!» — просветлел лицом Кохэй и сразу же схватил онигири. «Пока вы тут сидите, утро не наступит», — сказал Ацуя Сёте. «Я кое-что придумал». «Что же? Видел открытую дверь?» «Ну, видел. Если ее не закрывать, время в доме и снаружи идет одинаково. Мы с Кохэем пробовали всякие штуки и обнаружили это. Поэтому разница с твоим временем оказалась всего лишь час». «Ясно», — Ацуя посмотрел на дверь. «Ну и как тут все устроено? Что это за дом такой?» «Не знаю, как оно устроено, но теперь тебе не надо уходить. Даже если мы останемся здесь, утро все равно наступит». «Точно! Нам лучше быть вместе», — согласился Кохэй. «А вы что, так и собираетесь обмениваться письмами? Тебе жалко? Ты можешь не участвовать, если не хочешь. Хотя, если честно, мы надеялись с тобой посоветоваться». Ацуя нахмурился. «Посоветоваться? После того, как ты ушел, мы написали третий ответ и снова получили письмо. На вот, прочитай». Ацуя посмотрел на приятелей. Выражение их лиц было странным. «Только прочитаю. Поняли?» И он уселся на стул. «А вы что ответили-то?» «Посмотри, черновик». Сёта протянул ему листок. «Вот что они придумали». Писал, похоже, Сёта. Почерк оказался разборчивым. Кроме азбуки были и иероглифы. Про сотовые пока забудьте. К вам это сейчас не имеет отношения. Расскажите еще про вас и про вашего возлюбленного. Что вы лучше всего умеете делать? Есть ли у вас общие хобби? Путешествовали ли вы вместе? Смотрели ли фильмы? Если вы любите музыку, какие последние хиты вам нравятся? Если вы все это расскажете, будет легче давать советы. Жду. Это письмо пишет другой человек, но не обращайте внимания. Лавка Намия. Не понимаю, зачем вы об этом спрашиваете? Отцуя помахал листком в воздухе. Мы решили, что для начала надо точно выяснить, из какого времени лунный заяц. Если мы этого не поймем, то не найдем с ней общий язык. Ну, так бы и написали, из какого вы времени. Сёта, выслушав ответ отцу, и нахмурился. «А ты поставь себя на ее место. Она же не знает, что тут у нас. Если внезапно задать такой вопрос, она просто решит, что мы спятили». Отцуя выпятил губу и почесал щеку. Возразить было нечего. И что она ответила? Сёта взял со стола конверт. «Вот, прочитай». Отцуя, уверенный, что приятель просто важничает, вынул из конверта листок и развернул его. «И снова спасибо вам за ответ. Я беспокоилась, все пыталась узнать про сотовые, спрашивала у разных людей, и все равно ничего и не поняла. Но раз вы говорите, что это не имеет ко мне отношения, то перестаю об этом думать. Впрочем, буду благодарна, если вы когда-нибудь мне все объясните. Как я писала в первом письме, я спортсменка. Мой любимый раньше занимался тем же видом спорта, его тоже хотели взять в олимпийскую сборную. Так мы и познакомились. Но помимо того, что мы оба спортсмены, мы самые обычные люди. Общее увлечение — кино. В этом году мы посмотрели «Супермена», «Рокки 2», «Чужих». Ему понравилось, а я такие фильмы не люблю. Музыку тоже слушаем. Из последнего любим «Годайго» и «Southern All Stars». «Элли, моя любовь». Прекрасно, правда? «Годайго». Популярная во второй половине 1970-х, первой половине 1980-х японская группа, игравшая в стиле прогрессив-рок. Распались в 1985 году, но неоднократно собирались вновь для различных выступлений. Southern All Stars — популярная в Японии поп-рок группа, с перерывами выступающая с конца 1970-х годов по настоящее время. Последний альбом — 2018 год. «Элли, моя любовь». Хит Southern All Stars 1979 года с одноименного альбома. Вот и пишу, и вспоминаю время, когда он был здоров и так хорошо на душе. Может быть, вы этого и добивались? Так или иначе, наш двусторонний обмен письмами, наверное, странно звучит. Действительно, меня подбадривает. Если получится, напишите мне и завтра, пожалуйста. Лунный заяц. Дочитав, Отцуя пробормотал. Ясно. «Чужие» и «Элли, моя любовь», значит. Теперь время примерно понятно. Это поколение наших родителей. Сёта кивнул. «Ага. Я проверил в интернете. Точно. Ну, то есть, здесь мобильный не работает, нужно открыть заднюю дверь. В общем, неважно. Я проверил, когда вышли упомянутые в письме фильмы. Это все 1979 год. И «Элли, моя любовь» тоже впервые прозвучала в 1979 году. Отцуя пожал плечами. «А какая разница?» «Значит, 1979-й». «Именно. Значит, лунный заяц собирается на Олимпиаду 1980 года». «Наверное. И что с того?» Сёта так пристально посмотрел в глаза Отцуи, как будто хотел заглянуть ему прямо в душу. «Чего ты?» — спросил тот. «У меня к лицу что-то прилипло. Ты правда не знаешь?» «Ну ладно. Кохэй, но ты-то...» «Да в чем дело?» Сёта глубоко вдохнул и выпалил. «В 1980 году Олимпиада проходила в Москве. Япония ее бойкотировала.